Глава 89. Эксцентрик с божественной ладонью. Это правда. Возможность открыть входные меридианы, используя только один палец. Это должно быть легендарное внутреннее открытие одним пальцем. Мои небеса! Я бы никогда не предполагал, что мне на самом деле посчастливилось стать свидетелем этой глубокой медицинской техники в этой жизни. Пожилой врач кричал, преисполненный волнения. «Ходят слухи, что высший доктор нашей империи Голубого Ветра, Гу Цюхонг, мог бы помочь духовным практикующим проколоть их подсолнечную росу, свободное семя и врата сердца входных меридианов постнатально. Тем не менее, он определенно не был в состоянии использовать внутреннее открытие одним пальцем. Этот человек, он, скорее всего, беспрецедентный гениальный доктор, что даже стоит выше Гу Цюхонга». Все присутствующие врачи были явно взволнованы. Их взгляды задрожали, и они почти потеряли контроль над своими чувствами. Сяо Тяньнань нахмурился и сказал: «Внутреннее открытие одним пальцем? Что это значит?» Старейшина, руководящий медицинским залом филиала этой секты, Сяо Байцао, вышел вперед и сказал: «Мастер секты, вы не практикуете медицину, так что вы можете не знать. Это внутреннее открытие одним пальцем на самом деле окончательная техника в медицинской области. Для этого требуется только один палец, который в состоянии быстро открыть входные меридианы духовного практикующего постнатально. Мастер секты, естественно, знает, как трудно и опасно открывать входные меридианы постнатально». Ну, это слово слишком часто встречается, поэтому мы его объясним. Ну, всем тем, кто не акушер или не врач. Постнатальным называется ранний послеродовый период, то есть самые первые дни человечка, так сказать, в этом мире. Ну, а в нашем рассказе постнатально обозначает именно не с рождения, а, так сказать, насильным путем уже у сформировавшегося человека. «Для того, кто не очень хорошо разбирается в человеческом теле и не достиг вершины мастерства медицинских знаний, это определенно было бы невозможно осуществить. Кроме того, во всем континенте бездонного неба число исключительных медицинских специалистов, которые способны достичь и освоить технику внутреннего открытия одним пальцем, будет не более 5. Хотя я практиковал медицину в течение многих лет и думаю, что знаю совсем немного медицинских тайн сам. Я не смею даже мечтать о получении этой высшей техники. Цзайхэ всегда хотел открыть его входной меридиан плеча, но ему всегда не удавалось. То однако, только одним пальцем этот гениальный доктор открыл входной меридиан плеча Цзайхэ в такой короткий промежуток времени. Это божественная техника. Это точно внутреннее открытие одним пальцем». Пока Сяо Байцао говорил, его глаза не могли оторваться от Юнче. В них отражался шок и восхищение. «Что? Так это на самом деле та божественная техника?» Сяо Тяньнань был явно потрясен. «Тогда, если этот гениальный доктор пожелает, не сможет ли он открыть все входные меридианы духовного практикующего и дать рождение легендарному небесному богу духовных каналов?» «Хе-хе-хе, конечно, это невозможно!» Сяо Байцао покачал головой. «Доктора обычно не тренируют свою духовную силу. И таким образом, их продолжительность жизни, как правило, недолгая. Если они в состоянии открыть один входной меридиан в течение 100 лет, этого одного уже достаточно, чтобы гордиться всю свою жизнь. Святому доктору имперского города Голубого Ветра Гусю Хонгу 160 лет. В свои 100 лет он был в состоянии открыть подсолнечную росу, свободное семя и врата сердца входных меридианов. Его способности появляются раз в тысячелетие. И в свое время он должен быть в состоянии достичь положения, чтобы использовать внутреннее открытие одним пальцем. Из того, что я знаю на сегодняшний день, на континенте бездонного неба высший практикующий доктор может уже совершенно точно открыть 6 входных меридианов. Если духовный практик не был рожден с этими 6 открытыми входными меридианами, и благодаря этому гениальному доктору можно было бы напрямую открыть эти 6 меридианов постнатально. Однако, это также предел, которого можно достичь на континенте в настоящее время. Постнатальное открытие всех входных меридиан, что упомянул мастер секты, принципиально невозможно достичь. Это не то, что обычный человек способен сделать. Гонг Сангсю пошел вперед и почтительно спросил. Гениальный доктор, вы сейчас сказали, что это был ваш первый раз, когда вы пришли в Империю Голубого Ветра. Может быть, что вы не гражданин нашей империи. Все глаза мгновенно сосредоточились на Юнче. Это верно. Если бы он был гражданином Империи Голубого Ветра, который обладал такой божественной техникой, он бы уже давно был известен по всей стране. Во всей Империи Голубого Ветра никто никогда не слышал о гениальном докторе, который обладал такой божественной техникой. Было очевидно, что этот гениальный доктор не был человеком из Империи Голубого Ветра. А Юнче слегка улыбнулся и равнодушно сказал. «Я родом из Империи Божественного Феникса. Я прибыл в Империю Голубого Ветра 1 месяц назад и только сегодня утром прибыл в город Восходящей Луны». «Империя Божественного Феникса?» Сердце каждого было шокировано еще раз. «Империя Божественного Феникса – империя номер 1 на континенте бездонного неба. Если даже объединить все остальные 6 стран, ее территория была бы в 2 раза больше. Как лев, гордо расположенный в центре континента бездонного неба, ее государственная сила – была еще более колоссально несравнима. Хотя 6 других стран были независимыми странами, они по-прежнему в большинстве случаев преклонялись перед Империей Божественного Феникса. Территория Империи Божественного Феникса была огромной, а это означало, что она была, естественно, сильнейшей. В каждом аспекте она превосходила Империю Голубого Ветра на несколько уровней. Если бы сравнили Империю Голубого Ветра с Империей Божественного Феникса, было бы более или менее такое же соотношение, как при сравнении города Плывущих Облаков с Империей Голубого Ветра. То есть, недостойное сравнение. Кроме того, все граждане Империи Голубого Ветра проявляли ту или иную форму уважения по отношению к гражданам Империи Божественного Феникса. Таким образом... «Вы на самом деле гениальный доктор из Империи Божественного Феникса!» Отношение Гонг Сангсю стало более уважительным. «Могу ли я узнать ваше имя, пожалуйста?» «Моя фамилия Хуанг Фу!» Небрежно ответила Юнче. «Хуанг Фу!» Гонг Сангсю снова был ошеломлен. Он молчал в течение нескольких секунд, прежде чем внезапно раскрыл в шоке рот и спросил дрожащим голосом. «Возможно ли, что вы, эксцентрик с божественной ладонью, господин Хуанг Фухё из Империи Божественного Феникса?» Когда 3 слова «Хуанг Фу Хё» были произнесены, его будто еще раз ударило молнией на ровном месте. Все врачи, присутствующие здесь, а открыли рот настолько широко, что их подбородки почти коснулись груди. Сердцебиение Юнче сразу начало учащаться. «А, да что ж такое? На самом деле есть такой человек?» «Да ладно! Я ж специально выбрал эту суперстранную фамилию!» Юнче утверждал, что он является тем человеком из Империи Божественного Феникса, чтобы скрыть свою личность. Это произошло главным образом потому, что в Империи Голубого Ветра не было гениального доктора его уровня, и также, чтобы предотвратить расследование секты Сяо насчет него. Даже если бы они отправились в Империю Божественного Феникса, им бы потребовалось по крайней мере от 10 дней до половины месяца, чтобы получить какие-то результаты. К тому времени он бы уже ушел. Тем не менее, он не ожидал, что в Империи Божественного Феникса на самом деле есть гениальный доктор по фамилии Хуанг Фу. Кроме того, он был настолько хорошо известен, что даже непритязательные городские доктора в Империи Голубого Ветра слышали это имя. Юнче положил свою руку на длинную бороду и сказал: «Да, никогда не ожидал, что люди из Империи Голубого Ветра будут знать мое имя. Это верно, я Хуанг Фу Хё. Тем не менее, прозвище «Эксцентрик с божественной ладонью»... Давайте не будем об этом говорить». Как только он закончил говорить, весь медицинский зал взорвался в возбуждении, и все врачи вели себя так, как будто они сходят с ума. Сун Хонг сразу же бросился вперед и чуть ли не стоял на коленях на полу. Он был так взволнован, что его речь была невнятна. «Так старец на самом деле эксцентрик с божественной ладонью, господин Хуанг Фу. Этот младший был слеп, как летучая мышь в тот момент, и на самом деле говорил такие оскорбительные слова. Мне действительно слишком стыдно за себя. Я слишком смущен, чтобы показать свое лицо. Я надеюсь, что великий сеньор Хуанг Фу может простить ничтожного меня». «Я, дряхлый старик, действительно увидел легендарного эксцентрика с божественной ладонью своими собственными глазами, а также получил личное указание от сеньора Хуанг Фу. Я действительно жил не напрасно», — сказал Гонг Санг Сю с крайним волнением. «Неудивительно, что вы могли использовать божественную технику внутреннего открытия одним пальцем. И господин Хуанг Фу действительно является доктором мирового уровня». «Я на самом деле смотрю на легендарного эксцентрика. Это ли не мечта? Если господин Хуанг Фу может дать мне немного советов, это определенно было бы более полезным, чем тратить половину моей жизни на чтение медицинских книг». «Нет слухи, что господин Хуанг Фу только достиг небес медицинских знаний. Он также действует избирательно и делает так, как ему угодно. Встретив вас сегодня, я удостоверился, что вы действительно оправдали свое имя». Юнче все еще держал в руке этот маленький изношенный флаг. Тем не менее, когда доктора снова посмотрели на флаг, они больше не глумились над ним в презрении. Вместо этого их глаза горели от восторга и посмотрели на него, как будто это была святыня. Ходили слухи, что Хуанг Фу Хё был назван эксцентриком с божественной ладонью из-за его эксцентричной личности. Его отношение к людям зависело от его настроения. Иногда он был серьезным, иногда он был непостоянен и раздражителен. Но в некоторых других случаях он был очень эксцентричен. И гениальным доктором, который будет держать флаг и заниматься медициной на улице, может являться только эксцентрик божественной ладони. Или, возможно, следует сказать, что это вполне соответствовало личности эксцентрика божественной ладони. Эти 16 властных слов Каждое предложение рифмовано с превосходным литературным талантом. Изогнутая каллиграфия, казалось, содержит несравненное количество медицинских знаний. Особенно последние четыре слова. Кроме эксцентрика божественной ладони, кто бы еще имел мужество, чтобы сказать такие властные слова? Сяо Байцао с покрасневшим лицом повернулся к Сяо Тяньняню и взволнованно сказал: «Не поздравляю, мастер секты! Мое глубочайшее поздравление мастеру секты! Это действительно благословение небес, предоставленное нашей секте Сяо! На этот раз молодой мастер секты может быть спасен! Этот господин на самом деле всемирно известный эксцентрик Хуанг Фу Хё! Если он готов протянуть руку молодому мастеру секты, несомненно, он будет в целости и сохранности!» «Этот эксцентрик божественной ладони действительно такой всемогущий гениальный доктор!» Это был первый раз, когда Сяо Тяньнань слышал прозвище «эксцентрик божественной ладони». Но видя Сяо Байцао и реакцию врачей, он знал, что этот человек определенно был выдающимся в медицинском мире. И он даже не может быть ниже верховного гениального врача Империи Голубого Ветра Гу Цюхонга. «Старший Хуанг Фу больше, чем гениальный доктор. Он практически святой в медицинском мире», — сказал Сяо Байцао в волнении. Прозвище «эксцентрик божественной ладони» существует только в легендах. Он никогда не осмелился бы думать, что он в один прекрасный день увидит его в деле, и не ожидал, что они на самом деле будут также находиться в одной комнате. Волнение Сяо Байцао было огромным. «Слухи говорят, что господин Хуанг Фу выглядит только на 45, а на его волосах и бороде не было даже следов белизны. Мало того, он даже и не развивал свою духовную силу. Тем не менее, мастер секты должен знать, что, несмотря на его внешность, ему уже более 500 лет». «Что? Не развивая свою внутреннюю силу, еще способен жить до 500 лет и выглядеть таким молодым?» Сяо Тяньнань был явно шокирован. Он изучил духовную силу эксцентрика божественной ладони и выяснил, что она была едва на продвинутой ступени внутренней силы. «Это правда! Это является достаточным доказательством того, насколько удивительно высоки его медицинские познания. Можно сказать, что находятся они даже на революционном уровне. Говорят также, что если он хочет спасти человека, независимо от того, является ли человек полностью парализованным, или если его внутренние органы разрушены полностью, до тех пор, пока тот еще может дышать, он способен спасти этого человека. Кроме того, он никогда не совершал ошибок раньше. Несмотря на серьезные травмы молодого мастера секты, в его глазах все это, вероятно, является незначительными травмами. И сейчас он говорит, что если он хочет спасти молодого мастера, ему даже не нужно использовать небесный кристалл с фиолетовыми прожилками. Несмотря на то, что молодой мастер секты страдает от большого несчастья, этот гениальный доктор вдруг упал с небес, чтобы спасти его. Это означает, что молодому мастеру секты не суждено быть калекой. Кроме того, этот гениальный доктор может открыть по крайней мере 5 или даже 6 входных меридиан. Если мы сможем сохранить его в хорошем настроении, то после лечения молодого мастера секты он мог бы показать ему божественную ладонь и открыть по крайней мере 5 входных меридиан для молодого мастера. И тогда, даже с заполненной талантами главной сектой, он по-прежнему будет иметь возможность войти в верхние круги. Даже если мы начнем с самого начала, наши будущие достижения будут превышать то, чего мы достигли в прошлом. А в таком случае, не только молодой мастер секты сможет избежать разрушенного будущего, но он даже также получит выгоду от этой напасти. Чем больше Сяо Байцао говорил, тем более возбужденным он становился. Сяо Тяньнань также становился все более и более возбужденным, когда слышал эти слова. Обе его руки начали дрожать, но он сумел сохранить ясный ум и спросил тихим голосом. «Этого эксцентрика с божественной ладонью! О нем только слышали в легендах, но никто не видел его раньше. Что делать, если он подделка?» «Абсолютно исключено!» Сяо Байцао покачал головой и говорил с твердым убеждением. «Если он утверждал, что он являлся Хуанг Фу Хё, когда только вошел, в тот момент я бы ему не поверил, но в этом мире число людей, которые могут использовать внутреннее открытие одним пальцем, не превышает 5. И один из них является эксцентриком божественной ладони. Если человек достиг такого состояния, почему должна возникнуть необходимость сделать что-то тривиальное, вроде выдать себя за другого? Кроме того, обратите внимание на флаг, который он держит в руке. Это необыкновенные, за гранью слова. Это точно является тем, что показывает его неординарную личность». Когда он подумал о характере Сяо Тяньнаня, Сяо Байцао продолжил. «Тем не менее, я знаю, что мастер секты всегда осторожен. Тем более, что это касается безопасности молодого мастера секты. Как насчет такого? Позвольте мне немедленно послать людей к торговой гильдии Черной Луны, чтобы приобрести информацию от Империи Божественного Феникса. Получение информации внутри Империи Феникса будет очень дорогим, но это будет тем, как будто мы покупаем гарантию, что является еще более ценным. Если мы получим информацию, которая скажет, что Хуанг Фу Хё находится не в Империи, это означало бы, что этот человек без сомнения Хуанг Фу Хё. Но если он все еще в Империи, то это очень возможно, что этот человек мошенник. Конечно, такая возможность не существовала бы. Но, по всей вероятности, даже если этот человек не Хуанг Фу Хё, по своим божественным знаниям он не будет уступать оному. Хорошо, а теперь иди. Поспешно сказал Сяо Тяньнань. На самом деле, услышав слова Сяо Байцао, он тоже не сомневался, что эта личность – эксцентрик божественной ладони. Однако, так как никто не видел этого эксцентрика прежде, даже если он показал бы технику внутреннего открытия одним пальцем, есть еще немного сомнений в сердце Сяо Тяньнаня. «Я должен направить людей к торговой гильдии Черной Луны сразу. Это правильно, что мастер секты относится к этому сеньору Хуанг Фу с большим уважением и вежливостью, насколько это возможно. Говорят, что независимо от богатства или власти, он лечит человека, основываясь только на его настроении. До тех пор, пока он находится в хорошем настроении, он будет лечить человека, не спрашивая и копейки. Если он в плохом настроении, даже если кто-то и пытался соблазнить его золотом, вставая на колени, прося или угрожая ему ножом у горла, он даже не шевельнет рукой. Независимо от того, сколько денег предлагали, даже если они опускались на колени, умоляли или угрожали, он все равно не начинал лечить человека. Будущее молодого мастера полностью лежит в руках этого человека». Перед тем, как Сяо Байцао ушел, он оставил четкие инструкции.